Глава 9. На сцену выступает некий сержант. Из городка Дамартен Николас привез письмо, полученное им в трактире «Два ангела», с просьбой вручить в собственные руки мадам Левессер. «Любовное письмо от твоей уважаемой мамаши», — ухмыльнувшись, сказал он Терезе. Старуха, всегда такая выдержанная, энергичная, побледнела и даже утратила дар речи, как только узнала почерк на конверте. «Письмо от Франсуа, от сержанта Франсуа Рену, ее сына. Он, значит, вернулся из Америки. А она-то с тех пор, как король заключил этот союз для обороны и нападения, потеряла всякую надежду увидеть когда-нибудь своего любимца Франсуа». С тех пор, как король заключил этот союз. Во время войны за независимость США удалось использовать противоречия и соперничество между Англией и Францией. 6 февраля 1778 года в Париже был подписан американо-французский договор, по условиям которого Франция обязалась защищать свободу, суверенитет и независимость США до признания их Англии. Она держала нераспечатанное письмо в своих, ныне уже старческих, трясущихся руках, и перед ней, обгоняя друг друга, проносились картины всей ее трудной, богатой и счастьем, и треволнениями жизни. Промелькнули недолгие веселые годы ее первого замужества. Сержант Рену, ее незабвенный Поль, хотя и немножко легкомысленный был человек, но настоящий солдат. Звезд с неба он не хватал. Но что за мужчина? Всем, всем взял. Она любила его, даже когда он причинял ей огорчение, даже когда ей приходилось метаться в поисках денег, за которыми он то и дело являлся к ней. Но зато как же он рассказывал о сражениях, в которых участвовал, о больших сражениях, времен войны за польское наследство, под Филипсбургом, под Миланом. Война за польское наследство 1733-1735 годы между Россией, Австрией и Саксонией с одной стороны и Францией с другой. Поводом послужили выборы короля на польский престол после смерти Августа II. Сердце радовалось от раскатов его мощного голоса, от его молодого счастливого смеха, когда он похлопал ее позаду. Их сын Франсуа был весь в него. Он тоже солдат с головы до ног. Хохотал он так же громоподобно, и сердце у него было такое же широкое и безмятежное. И когда он со смущенной и лукавой улыбкой во все лицо просил денег, без конца денег и денег, ему так же нельзя было отказать, как отцу. Правда, сражения, в которых Франсуа участвовал, были проиграны. Но если треклятый безбожный прусский король Фридрих одержал победу под Росбахом и Крефельдом, так это во всяком случае не вина ее сына. Речь идет о победах пруссаков над французами во время Семилетней войны 1756-1763 год. Свою храбрость он теперь вновь доказал, отправившись за океан к американцам, к бостонцам, которые ведут войну за свободу, за установление нового порядка. Ну, а теперь, когда заключен этот союз, они, конечно, в сержанте Франсуа Рену больше не нуждаются, и вот он вернулся к ней. Она вскрыла конверт. Да, ее Франсуа в Дамартене, в гостинице. И разве не замечательно, что он не успел вернуться от индейцев, как тут же поспешил сюда, чтобы обнять свою мамочку? Просто горе, что ему нельзя тотчас же приехать в Арменонвиль. К несчастью, ее зять, этот блажной, впадал в бешенство, стоило ему лишь увидеть Франсуа. И все потому, что Франсуа, как-то в отсутствии Жан-Жака, взял из его комода несколько сорочек на подержание. Жан-Жак, бог знает, как бушевал из-за этого воровства. Кричал, что сотни ливров, которые вытащил у него из кармана Франсуа, он ему прощает, но украсть эти сорочки из индийского шелка, одну из немногих его радостей, это, мол, безмерная подлость, и он раз навсегда запрещает Франсуа попадаться ему на глаза. Ах, она могла обнять своего любимого сына только за спиной этого юродивого Жан-Жака. Они встретились в летнем доме, когда Жан-Жак ужинал в замке. Тереза оставила их одних, и мадам Левассер упивалась таким счастьем, какое Господь Бог, вообще говоря, приберегает только для святых. Она не могла наглядеться на сына. Он и впрямь был восхитителен собой, сержант Франсуа Рену, и мадам Левассер вправе гордиться, что она маленькая женщина, мать этого статного, блестящего солдата. Он, значит, сражался в далеком краю, в краю дикарей, в первобытных лесах Америки, сражался на стороне бостонцев за чай и свободу. Бостонцы первыми начали борьбу против английского господства. В декабре 1773 года они выбросили в море большую партию чая, привезенную на английских судах, так называемое «бостонское чаепитие». К сожалению, как видно было из его увлекательных рассказов, ему и там не повезло. Правда, он был в большом почете. Он, конечно, не стал делать тайны из того, что Жан-Жак, который, можно сказать, изобрел свободу, его шурин, но кроме почести из этого похода мало что удалось извлечь. «Эта страна только для таких, как Жан-Жак», — подытожил он с горечью. «Одна природа, да добродетели, а денег ни-ни». Потому-то, как только был заключен союз и отпала надобность в нем, сержанте Рену, он взял да и приехал на родину. В семи сражениях он участвовал, а когда в Гавре ступил на родную землю и подсчитал военную добычу, то ее всего-то и было, что 12 ливров и 3 су. «Итак», — сказал он своим громоподобным голосом, — «Америка обманула мои ожидания. Поборники свободы не в состоянии платить. Я, конечно, отправился туда не ради денег, но за 7 сражений, за столько пролитого пота и крови, 12 ливров и 3 су, уж очень жидко для сына моего отца и моей матери!» Смеясь и нежно глядя на мать, поправился он и крепко хлопнул ее по плечу. Мадам Левассер таяла от блаженства. Ибо, к счастью, Франсуа был действительно сыном своего отца, а этого отца она любила. Потому и сын у нее такой удачный. За второго мужа, чиновника монетного двора, Левассера, родом из Лиана, унылого, жалкого человечка, она вышла по расчету, и сердце, и плоть ее молчали. Оттого брак этот ничего хорошего и не дал, только бездарную, глупую, тупую Терезу. Но она вот счастливая, а ее замечательному сыну, которому уж под 50, даже в дикой Америке, не удалось схватить фортуну за чуб. «Зато я вывез оттуда хорошую идею», — продолжал сержант Франсуа. «Видишь ли, когда наш добрый король Людовик заключил союз с поборниками свободы, я как-то в одну долгую, печальную, злосчастную ночь на бивуаке досконально продумал политическое и военное положение. Он отлынивает, наш добрый король Людовик. Он не любит этих поборников свободы, что не поставишь и в вину ему, если взять во внимание его специальную точку зрения. Он, видишь ли, не хочет послать им ни одного солдата. Но, — сказал я себе, — в конце концов послать ему придется, бостонцы сами не справятся. Если французская армия не встрянет, победят англичане, а этого все христианнейший опять-таки не может допустить. И, значит, вот помяни мое слово, мамочка, как бы он ни изворачивался, а эту горькую пилюлю ему проглотить придется. Сержант опрокинул стаканчик любимого вина Жан-Жака. — Ну и что же? — спросила мадам Левассер. — А то, — ответил сержант, — что солдаты будут следовательно нужны. Если уж сейчас мало рекрутов, то чем дальше, тем их будет меньше. Итак, рекрутский вербовщик — занятие теперь еще более прибыльное, чем раньше, но это трудное дело. Рекрутским вербовщикам надо родиться и вырасти, надо обладать отменным красноречием и военным опытом. — Значит, сержант Рену, — сказал я себе, — ты со своим опытом и хорошо подвешенным языком, что не раз проверен на деле, теперь понадобишься. В Париже ты можешь принести больше пользы свободе и самому себе, чем в лесах Америки, — сказал я себе, — и вот я тут. Мадам Левассер предчувствовала, что счастливая идея ее сына Франсуа в конце концов ударит ее по карману, но недоброе предчувствие потонуло в огромной радости, что сын вернулся. Одно можно было сказать с уверенностью: Франсуа здесь, во Франции, а война за океаном в Америке. «Стал бы ты так скоро теперь не отправишься на войну, сынок, верно?» — сказала она, облегченно вздохнув. «В Париже он пробыл 2 дня, — рассказывал Франсуа. Ему не сиделось, он хотел как можно скорее увидеть дорогую мамочку». Но все же успел найти возможность переговорить со старым другом, полковником Далероком. Полковник хорошо знает своего сержанта Рену и без долгих разговоров обещал предоставить ему монопольную должность вербовщика для своего полка. Если Франсуа получит ее, если он в блестящей форме вербовщика королевской армии, осененный развивающимися знаменами под гром военного оркестра, выйдет на площадь и произнесет свою зажигательную речь, то мамочка, конечно, не сомневается, что штатские пачками будут добиваться чести стать под королевские штандарты. Одна загвоздка. Военное министерство требует от каждого, кто претендует на должность рекрутского вербовщика, залог 100 луидоров. Он, Франсуа, надеет, что мамочка одолжит им эту сумму. Если нет, то ему грозит опасность потерять столь верный заработок, счастливейший шанс его жизни. О верных заработках подобного рода мадам Левассер слышала от сына не в первый раз, но из всех его начинаний никогда ничего не выходило. В глубине души она была убеждена, что и сейчас ничего не выйдет. Но она представила себе своего Франсуа в парадной сверкающей форме вербовщика, с гордо вздымающимся на шлеме плюмажем в 4 завитка, представила себе, как мощный голос ее сына гремит над толпой, как весело и настойчиво Франсуа наседает на нерешительных, поигрывая звонкими золотыми монетами. Нет, она не может не выручить сына, раз уж он вернулся к ней из Америки. Она даст ему денег, — обещала она. Пусть только Франсуа на несколько дней задержится в Дамартене, пока она их раздобудет. Благодушно настроенный, он ответил, что иначе и не думал. Мамочка, конечно, не держит денег в чулке, 100 луидоров не безделится, но ее обещания вполне достаточно. Договорились, что в гостинице 2 ангела он будет ждать от матери весточки. Оставшись одна, мадам Левассер вожделеющим оком сердито и беспомощно посмотрела на письменный стол Жан-Жака и на ларь с рукописями. Вот лежит писанина этого чудака. Ведь это наличные деньги, стоит ему только захотеть. Издатели Бассомпьер в Женеве и Мишель Рей в Амстердаме предлагают ему 1000 за его рукописи. Но и в этом у мадам Левассер был богатый опыт, никакие ухищрения не помогали. Ничего с этой грудой бумаги не удается предпринять. Господа издатели, прожженные дельцы, не довольствуются хитро составленными письмами и не вполне подлинными подписями, они требуют заявлений, написанных собственной рукой Жан-Жака. Мадам Левассер так глубоко вздохнула, что пушок на ее верхней губе тихонько заколыхался. И все же она не допустит, чтобы планы ее славного сына рушились по милости этого юродивого Жан-Жака. Что-нибудь да придет ей в голову. Придет непременно. На завтра ее осенило. Она нанесла визит мосье де Жерардену. «Мне крайне неприятно являться к вам в качестве просительницы, господин маркиз», — начала она. «Мой покойный муж, первый муж, сержант королевского драгунского полка Рену, был гордым человеком. Он любил воевать и жить на свою долю военной добычи, а не на подаянии, но, говоря открыто и напрямик, господин маркиз, как подобает жене солдата, мне нужны деньги». И она рассказала о планах своего сына. Ее материнское сердце жарко билось, жесткий беззвучный голос приобрел вдохновенные нотки. «Сын ее задумал не просто получить должность рекрутского вербовщика», — объясняла она. «В первобытных лесах индейцев сын ее сражался за свободу на стороне бостонцев. Он собственными глазами, рискуя жизнью, убедился в том, что философия ее зятя, его идеи насчет свободы и насчет природы могут воплотиться в жизнь только в том случае, если король пошлет за океан сильную армию, ее сын желает помочь королю, для этого сыну нужны деньги». Жерарден видел, что она нацелилась на крупную сумму. Он строго выпрямился и ткнул трость в ее сторону. — Сколько вам нужно, мадам? — спросил он по-военному кратко. — 100 луидоров, — в тон ему лаконично ответил мадам Левассер. Это было наглое требование, и по лицу Жерардена без труда можно было прочесть, что он именно так и думает. — Я, конечно, не собираюсь брать у вас деньги без возврата, — поспешила пояснить мадам Левассер. — Мы можем предложить хороший залог. У Жан-Жака есть произведения, которые должны быть опубликованы только после его кончины. Толстые пачки исписанных страниц, мы храним их здесь. Я прошу под них взаймы 100 луидоров. Маркиз попытался прибегнуть к тактическому маневру. Он готов дать просимую сумму, но не за спиной учителя. Пусть мадам разрешит ему, Жерардену, спросить согласие у Жан-Жака. — Что ж, сударь, спросите, пожалуйста, — сказала она холодно. — Вы добьетесь лишь того, что с ним будет приступ его безумия. Заранее предсказываю, это именно я и хотела предотвратить. Она была оскорблена. Голос ее звучал очень тихо и очень жестко. — Если вы завтра спросите Жан-Жака, он послезавтра вернется в Париж, как 2 × 2 = 4. Я знаю своего зятя. Он не останется под кровом, где его попрекают бедностью. Подлая попытка вымогательства со стороны этого жирного вампира взбесила маркиза. Но эдкая пиратка вполне способна заставить Жан-Жака возвратиться в Париж. Маркизу придется выполнить ее наглые требования, однако, может быть, удастся извлечь при этом кое-какую пользу. Неопубликованные произведения Жан-Жака, несомненно, существуют, это известно. Жан-Жак писал мемуары, отрывки из них он публично читал в Париже, но так как многие высокопоставленные дамы и господа почувствовали себя задетыми, вынужден был по приказу министра полиции прекратить чтение. Было соблазнительно обеспечить себе некоторое право на эти рукописи. Мне даже думать тяжело, мадам, о том времени, когда эти рукописи позволено будет опубликовать. Но уж поскольку вы этот вопрос возбудили, я хотел бы удостовериться, правильно ли я вас понял. Мне, разумеется, и в голову не приходит в какой-либо доле участвовать в финансовой реализации этих произведений. Даже намек на что-либо подобное явился бы уже оскорблением. Я понял вас так. Если когда-нибудь, хочу надеяться, в очень отдаленном будущем, дело дойдет до издания рукописи Жан-Жака, вы и ваша дочь, мадам Тереза, уполномочите меня принять участие в редактировании, ведь вы именно это имели в виду, мадам. Старуха плохо понимала смысл длинных, напыщенных фраз Жерардена, но она видела, что он готов расстаться со 100 луидорами, и храбро ответила: «Само собой, мосье, именно это я имела в виду». «Хорошо, мадам», — сказал Жерарден, — «буду весьма рад вручить вам просимые 100 луидоров».